Город встречал Тимура звуками и запахами. Гудели машины на перекрестке. Матерился в трубку мужик с раскрасневшимся от гнева и плохого сердца лицом. Томно мурлыкала девица в коротком распахнутом на груди полушубке. Слишком жарком для весны, но слишком красивым, чтобы запереть его в шкафу. С визгом носилась детвора за сеткой детского сада, и сонная воспитательница лишь морщилась да встряхивала головой, как пловец, пытающийся выбить воду из ушей. «Интересно, как они пахнут?» Марат остановился в трех шагах от сетки, полускрытой тенью старого тополя. «Ты никогда не думал о том, как пахнут дети?» «Этого я тебе не позволю сделать!» «Неужели?» Воспитательница вдруг отложила газету, выпрямилась настороженно. Самка, почуявшая близость хищника, огляделась, ощупывая взглядом каждый сантиметр пространства. Марат любезно поклонился и двинулся прочь. «Не дергайся, я еще не настолько любопытен. Знаешь, я думал, почему оно помогать перестало?» Он потер красный след на руке. «Выдохлась или никогда не работала? Но ты в другой раз не слишком затягивай». «Не буду. Что мы делаем?» «Гуляем. Мы давно с тобой не гуляли, правда?» «Правда. Не дышали серединной городской весной, когда почти ушла сырость и слякоть, разведенная плачущим снегом, когда газоны проклюнулись свежей травой, приняли первых скворцов и далеко не первых, но в раз посерьезневших грачей. «С девчонкой надо что-то решать!» Марат кинул птицам кусок французского батона, купленного в пекарне, и еще горячего. Второй сунул в рот, зачавкав. «Девчонка для нас опасна!» «Ты ее не тронешь!» «Посмотрим!» Снова шли молча. Улицы, улицы, улицы. Смутно знакомые, но переименовавшиеся после многих ремонтов, как меняется женщина после салона красоты. И блестят фасады штукатуркой, краской, смотрят в небо кругами спутниковых тарелок, глянцевой чернотой отливают на солнце стеклянные балконы. Кажется, здесь Тимур гулял. Когда и с кем? О чем он разговаривал? Память буксовала, память не хотела мучить себя. А потом сбивалась на совсем другое. На окраины, на Калькутту и бункер, где по серым стенам масляную краской выведены имена. На ивы у старой заводи, заросшей грязной, пересыхающей к августу и оживающей в сентябре. На черного беспородного пса, который ходил по пятам, заглядывал в глаза и взглядом своим удерживал от глупостей. «Тоже помнишь, да? И я вот». Марат доел батон, когда вышли на Старый проспект, а с него свернули на Пушкинский бульвар, который никогда-то бульваром не был, но являл собой улицу-кишку, зажатую меж стен девятиэтажек. Здесь всегда было холодно, потому что ветер, вечный пленник этой трубы, злясь, уносил малейшие крохи тепла. А еще в самом конце Пушкинского бульвара, там, где он, расширяясь, упирался в парк, собирались шлюхи. «Ты же говорил, что мы просто гуляем!» Бледные весенние сумерки шалью обняли кривые березы, укутали тополи до ясени, укрыли клены и крохотные, недавно высаженные яблоньки. Сумерки извратили пространство, смяв его до крохотных кругов света, что собирались под фонарями, и растянув бесконечной серостью то, что выходило за пределы этих кругов. Я соврал. Ноздри Марата втянули запахи. Сигаретный дым, духи, земли, свежий смолистый запах хвои. Лес. «Охота! Вперед!» «Нет! Нет!» «Да! Или шлюха, или Ирочка твоя!» Я зол. Когда я зол, я не могу контролировать себя. Ты же знаешь. Знал и ничего не мог поделать. Попробуй помешать, и будет больно. Попробуй остановить, и сам станешь жертвой. А потом, наказание ради и закрепление урока, Марат отомстит. Но твоя компания мне не нужна, смилостивился он. Иди, я сам справлюсь. Справиться. Тимур сотню раз видел, как это бывало. Сейчас из сумерек вынырнет мамочка, начнет торговаться. Марат непременно поддержит игру, обильно пересыпая шутками. А потом достанет кошелек, и спор сам собой прекратится. Деньги в очередной раз сменят хозяев. Вот уж у кого характер настоящей шлюхи, так это у раскрашенных бумажек. Потом, по сигналу мамочки, из тени выйдут девицы, станут неровным строем солдат невидимого фронта. И Марат, снова подшучивая, будет прохаживаться, присматриваться, принюхиваться, выбирать. А они ленивые, равнодушные, озабоченные разве что выполнением и перевыполнением собственного ударного плана, и не поймут, как близко были к смерти. И даже избранная до последней минуты будет считать, что ей повезло с клиентом. Красавчик, щедрый, веселый, оборотень. Все пошло не по плану. «Беги!» — только и успел крикнуть Марат, когда из мглы наперерез ему рванули двое с битами. Размытые фигуры, призраки небытия, внезапно обретшие плоть и кровь. «Стой, скотина!» Марат исчез. Марат, сволочь, снова втянул в неприятности и исчез. «Бежать! Хорошо, на ногах кроссовки не скользят. Ни те мысли, ни о том. Нужно вперед. Или лучше нырнуть в какую-нибудь улочку, раствориться в темноте. Черт, черт, черт! Он не помнит этого района, совершенно не помнит. И любая улочка может оказаться тупиком». А потому проспект. «Люди! Люди! Где вы, мать вашу? Раз так! За спиною стук, дыхание!» Уже не орут, бегут мерно, придерживая себя, сберегая силы. «А ну вас нахрен! Не испугайте!» В конце концов, нет биты. Бежать! Быстрее! Воздух холодный, легкий дерет, сердце того и, гляди, грудную клетку проломит. Но эти, если доберутся, точно проломят, с гарантией, твари. Он же не виноват. Он ни при чем, он... Он споткнулся. Ни бордюр, ни струна, натянутая поперек дороги, но умелая подсечка и рывок. Асфальт ладони жжет, сдирает до крови. И больно. Больнее от удара в пах, потом уже почти не чувствуя, в живот и в плечо скользящий. Нельзя теперь вставать, нельзя сопротивляться, запинают. «Ну что, тварь, думал, не найдем?» За волосы рванули, заставляя подняться. Вдохнуть? «Больно-то как, господи, только не с Тимуром! Неужели бывает так больно?» Оказалось, что бывает и хуже. Если бьют кулаком под ребра, выбивая с ударом завтрак и французский батон. «Это тебе за Ленку! Ленка с тобой ушла! Куда?» Толкнули к стене. Прижали, сунули в челюсть, уже по инерции добивая страхом. «Я не знаю». Через кровь на губах звуки булькающие, отвратительные. «Ничего, ты нам все скажешь. Думаешь, если менты не ищут, то и мы не ищем, а мы ищем. Хороший ты наш!» «Михач, Михач, не здесь!» Другой голос, брезгливый и нервозный. «Марат! Где Марат? Он всегда приходил, он помогал. Марат сильный и...» «Не, я за Ленку этого урода сам на ремни порежу». Снова удар, от которого в глазах темнеет и воздух исчезает совсем. А когда возвращается, приносит новую боль и понимание, что его, Тимура, никто не держит больше. Что у ног его в позе эмбриона лежит тело, второе чуть дальше, точно он, другой, сбежать пытался. Раскинутые руки, расставленные ноги, голова всмятку. «Марат! Марат! Зачем ты так?» Тимура снова стошнило пустым желудочным соком. «А тебе что? Жалко их. Вот этих уродов, которые торгуют мясом, которые собирались тебя убить. Да, Тимка, убить. Точнее, убивать. Медленно и с наслаждением. Из-за тебя. Не, Марат легко перешагнул через тела. Думаешь, им жалко той шлюхи? Нет, дорогой мой. Девки для них скот, вроде овец. И скот этот они регулярно стригут. А мы с тобой посмели тронуть стадо. Убили овечку, всего одну. Сами они больше убивают. Но они собаки при стаде. У них лицензии на овечье мясо, а мы хищники. Только ни одной собаке не стоит дразнить волка». Челюсть болела, ноги почти не гнулись, но страх подгонял. В любой момент в переулке могут появиться люди. Увидеть Тимура, увидеть трупы. А ведь он не виноват. Не виноват. Успокоиться. Нервами ничего не изменишь, а значит, к черту нервы. Не о прошлом, а о будущем думать. И будущего ради подобрать коричневое портмоне, что валялось рядом с телом. «Вот знаешь, что теперь на самом деле хреново?» — осведомился Марат, тщательно вытирая рукоять битой рубашкой. «А то, что к шлюхам опасно приближаться». На место происшествия Блохов выехал по своей инициативе, потому как пока причин объединять два дела не было. И Марьяныч весьма доходчиво высказался о тех, кто норовит себе и отделу работы добавить. Но дело пахло следом. Оно было продолжением и отражением убийства в парке. И вот Блохов, трясся в электричке и, глядя на пролетающие мимо березки да елочки, пытался уложить в голове факты. За последние полгода в районе пропали трое. Девица, 17 лет от роду, не вернулась после дня рождения подруги. 25-летний менеджер не дошел от парковки до дома. И домохозяйка, 45 лет, выбежавшая из квартиры после ссоры с супругом, к утру не объявилась. Все бы ничего, но девицу проводили почти до подъезда. Парковка находилась под самыми окнами. А домохозяйка сбегала в халате и тапочках при минус 13 на улице. Ни тел, ни крови, ничего. Ничего общего, как сказал Марьяныч. И видно было по глазам, что сомневаться он начал в хваленом чутье Блохова. А чутье говорило, что пропавших больше, что нужно опрашивать шлюх, гастарбайтеров, ловить свидетелей на вокзалах и, конечно, поднимать архивы. Да только кто ему даст-то, кому нужен новый Чикатило, существующий пока сугубо в блоховском воображении? Никому. «Мужчина!» — крикнула с другого конца вагона по весеннему времени пустого. «Вам скоро выходить, слышите?» «Да, спасибо». Никита направился к тамбуру и, поравнявшись с проводницей, поинтересовался. «Скажите, а вы в последние дни никого странного не замечали?» Он ждал, что в ответ она покачает головой или вовсе нахамит. Не специально, но со скуки, каковую можно было бы развеять небольшим скандалом. Но тетка, внимательно глянув, осведомилась. «Мен, что ли?» Никита кивнул. «Было. Не странное, но пару деньков тому, когда назад шли, сел мужчина, вот аккурат на той станции, куда тебе сходить. Ничего такой, приличный из себя, только потерянный какой-то. Я к нему, дескать, может, плохо. Мало ли, вдруг сердце там станет, а мне отчитывайся. А он в ответ, дескать, голова болит. А я ж вижу, что не голова. Когда голова болит, то за нее держится. Он же то и дело за грудь хватался. Она замолчала так же неожиданно, как заговорила, и Блохов, спеша заякорить эту удачу, попросил. «Скажите-ка вашу фамилию и место работы. Возможно, с вами свяжутся». «Непременно свяжутся, но потом, после того, как побывает на месте, после того, как поймет, стоит ли возиться с этим делом, а значит, и с проводницей». Вышел он на голую бетонную плиту, посреди которой торчала лавка, изрезанная письменами, да покосившийся столб с бледным расписанием. За лавкой начиналась узкая тропинка, уходившая в серо-мглистый, недоброго вида ельник. Не по себе стало, неуютно, будто следят за тобою. Идут по пятам, мягко ступая лапами по сырой подстилке. Того и гляди, догонят, ударят в спину, сбивая на сырую землю. А после, позволив перевернуться, но не позволив подняться, сядут на грудь да оскалятся. Попался охотник. Подставляй горло. Ощущение было до того мощным, что Блохов достал пистолет. Он понимал, что глуп и нелеп, что сейчас в лесу безопасно, что тот, кто прежде шел по тропинке, выбираясь к лавке на перроне, тот не знает про Блохова, а значит, не следит и вообще вряд ли так скоро придет на место. Зверь, вот именно он, этот пока еще безымянный человек, не являлся человеком в том смысле, который вкладывали в это слово. Он другой, как и Никита, только в отличие от Блохова, та инаковость ведет к смерти. Постепенно чувство близкой опасности ослабевало. Сам лес светлел, расступались ели, все больше попадалось низеньких молодых осинок с седоватой от росы корой, светлых берез, уже украсившихся сережками, до клочковатого кустарника, который недели через две распустится листвой, протянется зеленым валом вдоль тропинки. А сама тропинка подсохнет и будет пылить под ногами. Сейчас же под ногами чавкало, а тропинка, выбравшись на опушку леса, и вовсе потерялась среди темных лужиц до распаханной серой земли. Чуть дальше, за полем, смутно виднелись разноцветные домики, и Никита после недолгого колебания шагнул в грязь. Когда спустя 15 минут, изрядно вспотевший и по колено измазавшийся в грязи, он добрался-таки до забора, шкура моментально полыхнула зудом. Стоп! Не прямо, но вдоль, по краю кованой оградки, присматриваясь, выискивая что-то, чего нет. И есть! Калиточка, служебная, как пить дать, почти незаметная, потому как вплетена в узор кованой решетки на прочных петлях и ржавом крючке, выбить который секундное дело. Никита и выбил, открыл. Стал на границе между полем и пансионатом. Закрыл глаза, пытаясь представить, как это было. Тот, другой, тоже не сразу решился войти. Ходил кругами точно волк у овечьего стада. Ловил запахи и звуки, примирялся. А после, приняв решение, шагнул на дорожку. Именно на дорожку, а не на клумбы. Он знал, что на камне сложнее оставить след. Он точно знал, куда идет. Ну, конечно! Жертва была предопределена. Жертва чем-то привлекла волка. Чем? Где они познакомились и как? И почему волк решился ударить именно здесь? Не стал дожидаться, когда девушка покинет пансионат. Она бы шла домой по полю. На поле пусто, а за полем лес. В лесу ему было бы удобней. Ни опасности случайного свидетеля, ни необходимости торопиться. И тело можно убрать, пополнив вереницу без вести пропавших. «Мужчина! Мужчина, что вы тут делаете?» Визг ударил по ушам, оглушая и выдергивая из плавного течения мыслей. «Сюда нельзя! Я охрану позову! Я...» «Милиция!» — рявкнул Блохов, злясь на себя за то, что не сдержался, и на толстую неряшливого вида бабу, заслонившую проход. «А вы кто?» «Милиция? Милиция!» Лицо ее менялось, теряя гнев, и полнясь любопытством. «А уже ваши приходили, уже спрашивали? Вы из Осеннички. Бедная она, бедная, мы все думаем, как это. Тут же леса-то пустые, городские леса, а такое горе!» «Знаете, они сказали, что это был медведь, или лев, или какой-то другой хищник». Директор последней осени нервно стряхнула пепел в крохотную рюмку, служившую пепельницей. «Что рядом где-то цирк Шапито стоял, что, наверное, оттуда сбежал, но вот...» Не верила она. «Наверное, никто не верил этой безопасной, в общем-то, версии. И оттого сочиняли собственные, сдобренные фантазиями и псевдонаучными фактами, родом из очевидного невероятного. Но не Никите судить, ему слушать, разглядывать чуть одутловатое строгих черт лицо директрисы, высокий лоб, жесткий подбородок и темные усики над верхней губой. Кокетливая родинка-мушка выглядывает из-под слоя пудры, а бледные тени собираются в морщинках век. «Все версии должны проверяться», — обтекаемо ответил Никита. «И спасибо за чай. Так все-таки как это случилось?» «Никак». Окурок нырнул в стакан, зашипел, расползся под жесткими пальцами. «Я имею в виду, что свидетелей не было. О свидетелях меня уже спрашивали. Господи, ну кому она нужна? Бестолковый, но, по сути, добрый человек, у которого на руках муж-алкоголик да сестра-инвалид. Это просто уму непостижимо». Ей не шли эмоции. Они диссонировали с бесстрастным неподвижным лицом, которое начинало походить на маску. «Был вечер», — выдохнув, начала директриса. «Ужин. У нас заведено, что персонал питается вместе с пациентами. Из одного котла, так сказать. Это помогает избежать воровства, да и является дополнительным фактором социальной защиты трудящихся. При Союзе ее бы оценили. Доверили бы пост и трибуну, с которой можно было бы выступать с речами, убеждая народ в правом деле мировой революции. Гладко говорит, четко, информативно. Во избежание ситуации, когда все пациенты остались бы без присмотра, ужин проходит в несколько смен. Анастасия, Сеня приписаны к последней. К этому времени уже смеркается, но у нас фонари. Мы заботимся о наших подопечных, обо всех. И что дальше? В тот вечер был туман, очень густой. Я еще подумала, что, возможно, стоит остаться на ночь. Дороги-то здесь не ахти, а в туман легко можно в аварию попасть. Интересно, какая у нее машина? Иномарка, конечно, узкая, хищная, со скрытой стервозностью. Но я уехала, к сожалению. А с полдороги меня развернули, сообщили. Это Циля скандал подняла. Сенечкина подопечная. Она кричала, что Сенечка не вернется, что ее убили, и оказалась права. Может быть, она что-то видела? Видела, согласилась шкура, разливаясь зудом по рукам. Или просто знает. Спроси, Блохов, не прогадаешь? Помилуйте! Директриса выбирала новую сигарету. Да что она могла видеть? Она не в состоянии из дому выйти, это во-первых. А во-вторых, у Цили налицо возрастные изменения личности. Склероз, что ли? Скорее, слишком бурное фантазирование. При том, что для нее ее собственные фантазии являются реальным фактом, тогда как для нас с вами... Развела руками, чуть тронув широкий ободок обручального кольца. Новенькая совсем, сияет желтизной, внушает надежду на то, что и стервы бывают счастливы. Но вы не станете возражать, если я с ней поговорю. Как вам будет угодно. Никита шел по тропинке, с каждым шагом отставая от провожатой, бледненькой сестрички в зеленом форменном платье, поверх которого была наброшена вязаная кофта. Каблучки ее глухо цокали, натыкаясь на камни. Плечики вздрагивали, а на тонкой шее пульсировала жилка. Сзади он напал. Темно, туман, поднос в руках. Беспечность. В последней осени безопасно. И все-таки инстинктивное стремление поскорее добраться до дома. Мой дом, моя крепость. До крепости дойти не позволили. Он некоторое время шел, просто шел, присматриваясь, выжидая, пока огни столовой окончательно не потеряются в тумане. А потом прыгнул, сбивая на землю, и рот заткнул, чтобы не кричала, и вырвал гортань, и смотрел, как жертва захлебывается кровью. «Сволочь!» — старуха сидела в кресле, кутаясь в цветастый плед. «Он хитрая сволочь, решил меня довести, мстит, думает, испугаюсь. А шиш ему, шиш!» Она ткнула Никите под нос тупой кулачок. «Не боюсь! Щенком не боялась, и теперь не боюсь, убийца! Танька, пить дай, Танька!» Палка постучала по стене, едва не сбив фотографию. «Сенька тоже дура ленивая, но Танька хуже, Танька меня не слушает. Танька думает, что старая Циля совсем ума лишилась. А это они все безумные, если не верят того, чего и не прячут. А ты другой, мой Ёленька, тоже другим был, светлый, добрый мальчик. Сколько раз ему говорено было, Еля, ни пара он тебе, ни друг. А он, мама, ты не видишь просто, что он хороший? Да разве мать не видит? Мать все видит. Танька, пить дай!» Сестричка сунула эмалированную кружку с водой, дождалась, пока Циля напьется, и тихо убралась. «Ишь, Шикса, небось, думает, что окрутит. Все Шиксы его окрутить хотят, задницами трясут, цицки выставляют. Корова!» — эта Циля крикнула, чтобы сиделка точно услышала. «Он на такую и не глянет. Радуйся!» «Он? Это кто?» — Никита взял в руки фотографию. Молодой паренек, уже не подросток, но еще не взрослый, нерешительный, слабый и не слишком красивый. Глаза вот грустные, и скрипка красивая. «Маратка, яблоко от яблоньки, мамаша-алкоголичка, папаша-шизофреник, собачьей стаей рос, пока Стевка его не вытянула. Воспитывать взялась сиротинушку. Да не он ей нужен был, а квартирка приехала, обустроилась в городе, тьфу!» Плюнула она в Никиту, но не попала, отчего расстроилась. Ведьма старая, а может, и впрямь безумна. И нечего ее слушать. Нет, не так все просто, не так однозначно. В школу пошел. Его бы в спецзаведение к уродам, а он в приличную школу. Мне все учителя на него плакались. А Ёля вот помогать взялся. Я ему говорила, не к добру, а он. И что потом? Убил и Таньку Шиксу. И Ёлю моего убил, а вы и рады, еврей, несчастную девчонку снасильничать пытался. Ёленька не такой, Ёленька не стал бы. Из блеклых глаз сыпанули слезы, а кривой рот продолжал жевать, выплевывать слова. Заботится он обо мне, заботится, совестно. Какая у него совесть-то? Нету, нету совести. Он просто смотрит, как я подыхаю. И девочку убил. Убил девочку, а потом пришел, сказал, вот тебе, дура, за длинный твой язык, подарочек. Ты глянь, глянь, чего он мне принес, да? Она выпростала из складок толстую ручонку, протянула Никите и разжала кулачок. На ладони лежало колечко. Тонкое колечко, золотой ободок и полупрозрачный камушек на трех лапках. «Бери, бери, думаю, Циля ум растеряла. У Цили ума больше, чем у них всех. Циля оборотня видит, а они ослепли». Может, и ослепли, но не настолько, чтобы не опознать кольцо. И директриса, и новая сиделка старухи, и еще человек 5 признали украшение. Сенькина. И тут же все как один сошлись, что Сенька сама колечко в доме оставила, сняла, когда, к примеру, Цилю купала. Только давешняя грузная бабища, которая оказалась местной поварихой, упрямо твердила, будто бы в последний вечер было на сене колечко. Было, и все тут. Поварихе Блохов поверил. Более 2 месяцев, проведенных нами в тюрьме Сош, даже заступничество графа де Моранжа не позволило отменить отданного Дебатерном приказа. Мы не слышали о новых нападениях, хотя отец мой, несчастный отец, разум которого к тому времени был обуян смутой, с нетерпением ждал известий. Но Лангедок возвращался к прежней жизни. Смотритель тюрьмы часто навещал нас. Когда с посылками от графа, когда просто повинуясь человеческой природе своей, желавший разговоров с людьми достойными, рассказывал о том, как люди благословляют имя де Ботерна. «Лжец», — говорил отец, расхаживая по камере, — «лжец, и воздастся ему по лжи его». Воздалось же нам, когда однажды двери камеры распахнулись, и на пороге возник де Моранжа. «Друг мой», — сказал он, заключая отца в свои объятия, — «друг мой, наконец я сумел одолеть этого глупца. Подумать только, но он всерьез на вас обозлился. Чем ты успел ему насолить?» Де Моранжа валом камзоле, богато отделанным золотым позументом, в высоком, мало недостающем до потолка камеры парике, в кружевах и ароматах, выглядел чуждо в скудной тюремной обстановке. И потому верно поспешил убраться. Он шел, и черная трость в его руке весело выстукивала дробь по каменным плитам. А громкий, слегка визгливый голос заполнял узкое пространство коридора. «Я в первый же день явился к нему, потребовав вашей свободы. И знаешь, что ответил мне этот выскочка? Он сказал, что вы будете повешены, что вы покушались на жизнь его людей, что вы, как и весь Лангедок, жаждете избавиться от слуг короля». Белый платок порхал в руке графа, и при каждом движении его Антуан, окончательно замыкавшийся в себе, ушедшие воспоминания и терзания Антуан, вздрагивал. «Он, видишь ли, знает, что ты мой друг, истинный католик. Он обзывал тебя папистом. Более того, обвинял в нарушении эдикта короля, в том, что ты якобы оказываешь поддержку иезуитам». Для кого он ведет этот рассказ? Отчего явился сам, а не отправил кого-нибудь из слуг? Почему отец вновь обрел несвойственную ему смиренность и даже сгорбился, словно он был не человеком, но покорным воле хозяина псом? И Антуан, он ведь боится чего? Неужели графа, пустого, бестолкового, любящего покутить, налево и направо швыряющегося отцовским золотом графа? Не может быть такого. «Де Ботерн еретик», — осмелился сказать отец, когда мы, наконец, вышли из тюрьмы. У ворот ее стояли приготовленные загодя лошади и графский портшес. «Еретик! И пребывает в мерзости, и, понимая, сколь мерзостен, жаждет окунуть в сию мерзость и других достойных людей!» Неожиданно серьезно поведал граф. «Но мы-то знаем, что чистые духом, свободные сердцем, устоят перед искушением». Взгляд его был направлен на Антуана, а тот, посерев лицом, только и мог что хватать губами воздух. «Но я рад, друг мой, что этот обманщик убрался из Живодана. Больше он не станет мешать нам. Демаранже взмахом руки велел кучеру трогаться. В тот день мы снова, пожалуй, были счастливы. И снова стали семьей. Мы, ошеломленные просторами, каковы раскинулись перед нами, ехали, вдыхая воздух, сдобренный дымом и обыкновенной, свойственной всем людским поселениям, вонью. Мы смотрели на серые дома, на суету, наполнившую Сош. Мы остановились у трактира, на стене которого, уже омытая осенними дождями, висела бумага де Ботерна. Мы читали ее втроем, но каждый про себя. А после отец, сорвав изрядно потрепанный лист со стены, швырнул его в грязь, и копыта его лошади клеймом отпечатались на лживых словах. «Домой!» — велел отец, пришпоривая коня. Он вновь был собран, холоден и жесток. «Домой и поскорее!» С неба зарядил холодный дождь. Небесные плакальщицы старались вовсю, спешили до первых холодов излить свои горести на темные земли, на побуревшие травы, на черные окна болот и бурые скалы. Небесные плакальщицы горевали о нас, людях, а мы, недовольные, сетовали на дурную погоду. Я хорошо запомнил тот день и путь, растянувшийся до ночи, которая легла на дорогу перед нами покорно и мягко, объяла шелестящей темнотой, приветствовала голосами сов и диким воем волчьего племени. Наши лошади неслись по дороге, разбрызгивая воду и грязь. Низкая луна освещала путь. Сердце горячо стучало в груди, радуясь обретенной свободе и скорому теплу родного очага. И вновь я не сомневался ни в том, что зверь убит, ни в том, что отныне для меня и Антуана, для нашей семьи все станет иначе. Тот вечер закончился общей трапезой у камина, пусть и скудной, ибо нашего возвращения, как выяснилось, не ждали. Отец был мрачен и молчалив, словно он не обрел свободу, а наоборот попал в заточение. Антуан и вовсе почти ничего не ел, присевший в самый темный, самый дальний от камина угол, и, вымокший до нитки, там и дрожал. «Антуан!» — обратился я к нему, касаясь холодной руки. «Пойдем, тебе надо переодеться в сухое, Антуан!» «Оставь его!» — рявкнул отец, ударяя кулаком по столу. «Хотя бы здесь, хотя бы сейчас оставь его в покое!» Я молча поднял брата, удивляясь тому, что стал сильнее его, хотя прежде мы были равны. Я отвел его в свою комнату и, отослав прочь служанку, отчего-то мне показалось, что ее присутствие смущает Антуана, сам помог ему раздеться. Я поразился тому, до чего же страшен он стал, исхудавшее до последнего предела тело. Дуга ребер, что выпирали, грозя прорвать серую шкуру, сплошь испещренную шрамами. Редкие белые на груди, они множились на боках, чтобы на спине сойтись ужасной сетью. Сколько их было, я пытался сосчитать, но сбился. Я только смотрел, пораженный, и повторял: «Антуан, Господи, Антуан!» Я обнял его, прижал к себе, гладил по голове и плечам, ладонями ощущая неровности кожи. Я хотел защитить его от мира и понимал, что поздно. Я жаждал вернуться в детство, когда любая боль скоротечна, а будущее видится непременно счастливым. Я ничего не мог исправить. Он, прижавшись ко мне, заплакал. «Господи! Да в последний раз Антуан плакал года в 4, рассадивши колени до крови, а я, старший и спокойнее, жевал листья тысячелистника и говорил, что скоро все пройдет. Почему же теперь не могу повторить эти слова? Что замыкает губы мои? Что хватает за руки и заставляет отстраняться? Антуан, нутром поняв мое состояние, высвободился. Схватил, не глядя, рубаху, поспешно накинул на себя, скрывая раны, и сказал осипшим голосом: «Не говори ему, что видел, не говори». «Не скажу», — пообещал я, раздумывая над тем, как же поступить. «Стоит ли мне настоять, чтобы Антуан остался в доме, или ему и вправду будет лучше в хижине на Монмуше?» Трусливый порыв трусливого человека, жаждавшего избавиться от проблем. «Нам лучше не встречаться», — добавил Антуан, закатывая рукава. «В доме не нашлось одежды для него, а моя была чересчур велика. Завтра я уеду. Лучше, если и ты уедешь». «Куда?» «В Париж. Уезжай в Париж. Скажи отцу, что... Просто скажи, что хочешь уехать. Увидишь, это его обрадует. И де Моранжо даст рекомендательное письмо. Он понимает». «Антуан!» Я попытался приблизиться к нему, но он отступил, вытянув руки вперед, показывая, что не желает приближения. «Антуан, что происходит?» «Ничего. Ничего такого, в чем бы тебе следовало участвовать. Ты мешаешь, Пьер». «Кому?» «Всем, всем мешаешь, черт побери, ты что не понимаешь? Ты всему виной, ты здесь, я там, ты с людьми, я с собаками, ты хороший и правильный, а я, уходи, уезжай, я не желаю видеть тебя». Он выбежал из комнаты, а я остался растерянный и беспомощный. Но стоит ли говорить, что ни в какой Париж я не уехал? Хотя в тот вечер отец несколько раз намекал на то, что мне стоило бы развеяться, избавиться от дурных воспоминаний о сидении в Соже. Однако к этому времени я был полон решимости. Я желал узнать, что творилось с братом моим. Тетя Циля была не права, обвиняя меня в убийстве. И права, обвиняя в том же, сложно объяснить. Тем более, что я никогда и никому не пытался объяснить, но, в общем, Йоля пришел ко мне через 2 дня после выпускного. Йоля был бледен до синевы и трясся, как осиновый лист. «Я убил ее», — сказал он с порога. «Я не хотел, Марат, я не хотел». На что похож удар молнии? На удар молнии и похож, потому как объяснить это состояние иными словами невозможно. Я сразу понял, о ком он, и понимание это выбило из жизни, из тела, из сознания. Легкие парализовало на вдохе, сердце сжалось, выбивая кровь в артерии, и не нашлось сил расслабиться, чтобы принять новую порцию. Горло свело судорогой, глаза ослепли. А Тимур, на удивление хладнокровный Тимур, велел: «Рассказывай, почему в тот критический момент именно он оказался сильнее? Он ведь тоже любил Танечку, тихо, благородно, на свой слюнявый лад. Так почему же? Не знаю». Йоля же, вытащив из кармана круглые очечки, пристроил их на нос, защитился от моего взгляда. Защитил меня от своего. Мы пожениться собирались. Мама против, но мы все равно собирались. Конечно, тетя Циля была против. Тетя Циля давным-давно нашла своему драгоценному сыночку невесту. Девушку хорошую, тихую и длинноносую, с черным кудрявым волосом и усиками над верхней губой. Тетя Циля на дух не переносила Шиксу Татьяну. Но домашний мальчик Йоля, вот ведь диво дивное, бунтовать решил. Я бы поступил в консерваторию. По классу скрипки, печальной певицей 3-голосых струн. Танечка скрипку любила, не Елю, а скрипку. «Не ври хотя бы себе», — прошептал Тимур, и я, парализованный, еще не живой, но уже и не мертвый, с благодарностью согласился не врать. Да, не себе, всему миру, но только не себе. Она вдруг вырвалась, стала говорить всякое, кричать. Я не понял, я и вправду не понял, что с ней случилось, почему вдруг и... Она меня ногтями, вот! Он оттянул воротничок рубашки, демонстрируя темную шею с розовыми царапинами. 4 линии, 4 метки. Знак избранного. Кажется, именно они, чуть припухшие, с бисеринками крови, и привели меня в сознание. Помню, во рту стало вязко, а потом сухо. И сушь эта склеила губы, как цемент склеивает бетонные блоки. Я отпустил. Я просто ее отпустил. Я не знал, что она упадет, что там камень. Что? Я не знал, Марат! Ёля вскрикнул. Эхо скрипки, струны которой проросли в человеческом горле. А она вдруг... И звук, как арбуз раскололся. Помнишь, ты арбуз уронил? Помню. Точнее, послушно вспоминаю тяжелый темно-зеленый шар, выскользнувший из рук, чтобы со всхлипом, с треском разлететься на куски. Сладкий сок на руках, черные зернышки на асфальте. Причем тут арбузы? Танечки больше нет. А он мне про арбузы ненавижу. Не верю, снова сказал Тимур, требуя правды. Вот скотина, именно сегодня ему правда нужна. Именно сейчас. Она упала, лежала, лежала, мертвая лежала. Я ее... Заклинило. Руки вывернул, любуется. Что он испытывает? Ужас? Отвращение к себе? Что? И почему мне так важно знать? Не потому ли, что я завидую ему? Что мне делать? Наконец спросил Ёля. Марат, скажи, что мне делать? Бежать. — ответил я, раздирая слипшиеся губы. — Тебе не поверят, никто не поверит, что это несчастный случай. — Да? Сколько надежды в глазах. Конечно, ведь несчастный случай избавит от ответственности. Несчастные случаи, они со всеми случаются и помогают хорошим маменькиным мальчикам оправдать себя перед собою. А передо мною как? Но еле обо мне не думал, еле думал о себе. Ты думаешь, что меня посадят? Расстреляют. Я сел на пол, ноги не держали. Но нельзя, чтобы он заметил мою слабость. Я сильный, я вожак. Сам посуди. Для начала обвинение в изнасиловании. Как он вспыхнул, невинный мальчик маков цвет, стерильный любовник скрипки своей. Человек искусства и платонических эмоций. Пусть изнасилования не было, но ведь скажут, что ты хотел, ты пытался. Она сопротивлялась, вон и царапины на шее имеются. Его ладонь стыдливо прикрывает след. Правильно, верь мне, иди за мной. Я не желаю зла, я желаю справедливости. И поэтому ты ее убил, да, Ёля, убил. Невинную девушку, пытавшуюся отстоять единственную свою ценность. Мне нравится его мучить. Хотя еще не совсем понимаю, что именно он испытывает. Но мне это нужно. Мне это просто-таки необходимо. Потом вспомни. Ты же еврей, и отец у тебя репрессирован. Мелочь. Но в данной ситуации... Тоска в глазах, извечная тоска гонимого народа, которому в привычку бегать и прятаться. Во всяком случае, я так думал. — А мама? — шепотом спрашивает Ёля. — Что с мамой? — Лучше, если она не будет знать, где ты. Ей не придется врать. Ее не обвинят в соучастии. Поднимаюсь, прохаживаюсь по комнате. План возникает сам по себе. И в эту секунду кажется идеальным. Тимур, правда, не одобряет, но и перечить не станет. Он тоже любит Татьяну. Он тоже хочет справедливости. Вот что мы сделаем. И я начинаю говорить: «Господи, у меня никогда прежде не получалось говорить столь красиво, уверенно, правильно». Впрочем, я никогда прежде не собирался убить человека.